Глава 17. Сантьяго Перейра, лидер либертарианской партии, совсем недавно ставший президентом Аргентины, поднял взгляд от документов, уставившись в потолок. Наследие, оставшееся от предыдущих лидеров, иногда заставляло в бешенстве скрипеть зубами от того, насколько бездарно проводилась внешняя и внутренняя политика. Безумная инфляция, огромное количество бедняков, нехватка продовольствия, усугубленная недавней катастрофой, обрушившейся на мир. Страну наводнили десятки тысяч преступников, на борьбу с которыми тратились и так невеликие силы. Он даже отдал приказ о том, что всех бандитов можно убивать на месте, и это немного улучшило общую обстановку. Ситуацию немного сгладили появившиеся коммуникаторы, заодно оздоровившие население, повально страдающие от недостатка медицинской помощи. Они же даровали новые возможности, которые нашли свое применение не только у силовиков и банд различных мастей, но даже в мирной жизни, в кои-то веки даровав простым людям тень надежды. Вдобавок, очень вовремя пригодилась гуманитарная помощь от Синтех, начавшая безвозмездно распространяться по всей планете, но до стабилизации обстановки было все еще далеко. В коридоре послышался какой-то шум, крики, звуки выстрелов, и мужчина, подхватившись, подскочил из кресла. Военное прошлое и вбитые в подкорку рефлексы требовали срочно действовать. Он достал из инвентаря автомат, бронежилет и, снарядившись, бросился к двери. Распахнул ее и замер в недоумении. Посреди коридора в президентском дворце, богато украшенном лепниной, горела поверхность портала, довольно органично вписавшегося в интерьер здания, построенного в XVII веке. Вот только то, что происходило вокруг, напоминало скорее кошмарный сон, чем реальность. Потеки крови на стенах, отрубленные конечности, мертвые люди из числа персонала, лежащие в повалку, и высокая и стройная фигура самого настоящего эльфа с длинными ушами, буквально танцующего с клинком в руке и добивающего последних выживших. «Стоять! Брось оружие на землю!» С открывшейся боковой двери раздался крик, и из него появилось подкрепление из числа подразделений охраны дворца. Они наставили на него стволы автоматов и замерли в нерешительности, не понимая, что делать. Ситуация явно выбивалась из привычной. Нечасто в самом охраняемом месте страны открывается портал, из которого выходит фэнтезийное существо, атакующее мирных работников. Эльф повернулся к новоприбывшим, с интересом рассматривая людей, держащих оружие, и сделал первый шаг вперед. С кончика клинка, отведенного в сторону, сорвалась капля крови, и это словно ускорило ход событий. У одного из солдат сдали нервы. Он бессвязно закричал, выплескивая страх в вопли, и открыл огонь, судорожно дергая автомат. Длинноухий инопланетянин ленивым текучим движением сдвинулся чуть вбок, пропуская мимо себя очередь. Но и остальные военные тоже открыли огонь. Его меч дернулся вверх, будто самостоятельно, и в одно длинное, связанное воедино движение, отбил все пули, даже те, которые были способны попасть в него хотя бы в теории. Парочка вообще упала на пол, разрубленная в момент, когда он поворачивал лезвие, отбивая летящие сбоку снаряды. Вторженец сделал еще шаг по направлению к прибывшей охране, вытянулся в струну. Кончик его лезвия невесомо, не встречая сопротивления, словно призрачный, погрузился в глазницу военного, первым открывшим огонь, убил его, а затем вылез из глазницы и походя срубил головы еще парочки, находящейся слишком близко к товарищу. «Огонь, огонь! Всем немедленно открыть огонь!» Начали раздаваться крики, и коридор наполнился топотом бегущих ног. Медленная военная машина начала поворачиваться, и к месту схватки начали приближаться новые охранники, находившиеся в другом крыле дворца. Перейра очнулся от ступора, в который впал при виде сюрреалистичной картины, в которой портал открылся прямо в резиденции. В его сложившейся картине мира все было наоборот. Обычно люди заходили внутрь на зачистку, а не как сейчас, когда из него вышел самый настоящий монстр, устроивший безумную мясорубку. «Кто ты такой? Что тебе нужно?» Крикнул он в тщетной попытке остановить убийцу, стараясь задержать его на время. Эльф обернулся на заговорившего президента, Удовлетворенно улыбнулся краешком губ, отметив, что цель сама выбралась навстречу, упрощая задачу. И уже было шагнул к нему, когда в его сторону полетели гранаты. Президент Аргентины, увидев ребристые лимонки и услышав крики подчиненных, призывающих укрываться, бросился в укрытие, спасаясь от взрывов, перекатился и недоуменно замер, не услышав ни одного. Выглянул из-за колонны. Сначала заметил разрубленные гранаты, и только потом тяжело сглотнул внезапно ставшую вязкой слюну, уставившись на кончик клинка, торчащий прямо перед глазом. «Да что ты такое, черт тебя поди...» Договорить он не успел. Острие, двинувшееся вперед, словно не замечая сопротивления кости, пробило голову насквозь в районе лба и высунулось из затылка политика. Он упал, а эльф, брезгливо стряхнув налипший кусок мозга, развернулся обратно к порталу. Десяток военных, открывших шквальный огонь по фигуре чужака, не смогли задержать его даже на секунду. Он шел, небрежно отбивая все летящие в него пули, а затем внезапно остановился. «Огонь, черт вас подери! Стреляйте! Видите же, что он замер! Сейчас прикончим, тварь!» Командир отряда спецназовцев поверхнулся своими словами и упал, поймав в лоб рикошет от пули. Чужак ради интереса стал отбивать их так, чтобы ими же поражать атакующих. Задумчиво хмыкнул, отмечая эффективность примитивного оружия, и тем же прогулочным шагом направился дальше к порталу. Не обращая внимания на единицы выживших, зашел в него, и он схлопнулся, оставив после себя легкий запах озона. Медленно подходящие люди, все еще опасающиеся возвращения убийцы, нашли тело убитого президента и странный предмет, лежащий рядом. Что-то вроде монеты с клинописью по краям и с кинжалом в центре, обвитым плющом. «Это что, он оставил метку?» Задал вопрос один из выживших. «Может быть. Но какая разница? Нужно срочно сообщить вице-президенту о случившемся». Мрачно ответил ему сослуживец. «Черт, что же теперь будет? Страна опять скатится в междоусобицу в попытке выбрать нового лидера». Следующие порталы начали открываться в самых разных местах. Защищенные военные базы, конференц-залы, укрепленные бункеры, личные кабинеты. Их всех объединяло одно. Наличие неподалеку высокопоставленного лица, обладающего властью принимать решения. В странах Африки это были в основном военные лидеры, лично своим авторитетом держащие власть. В других, более цивилизованных, их места занимали люди в костюмах, на самом деле мало чем отличающиеся от предыдущих. Ручное стрелковое оружие, автоматы, дробовики, пистолеты — ничто из этого не могло поразить чрезвычайно быстрого пришельца, успевающего среагировать на малейшие изменения обстановки. Его размытая от скорости фигура либо просто уходила в сторону, либо отбивала все выпущенные пули, часто в ответ убивая людей, их выпускающих. Эльф, освоивший новый прием, с радостью принял его на вооружение. Домовые гранаты, автоматические турели и даже новомодные лазеры, которыми вооружили единичных представителей охраны первых лиц, тоже не смогли изменить обстановку. Лезвие клинка, казалось, было везде и повсюду. Он отбивал им даже лазерные лучи, перенаправляя так же, как пули. Бронированные двери прорезались небрежными взмахами. Если не хватало длины оружия, в случаях, когда их толщина была в несколько метров, то с его лезвия срывались невидимые глазу энергетические конструкции, справляющиеся с поставленной задачей и оставляющих за собой только вывороченный металл, не способный задержать подавляющую мощь. Вновь назначенные лидеры европейских стран после череды внезапных смертей, пронесшихся по планете в начале года, начали вновь погибать один за другим. Президент Эстонии погиб в ванной. Его обезглавленное тело нашли только через сутки, когда уже по всему миру поднялась паника от череды ужасных происшествий, случившихся с политиками по всей планете. Лидера Финляндии убили прямо в машине. Портал, из которого вышел эльф, открылся прямо на шоссе, по которому ехали десятки машин и передвигался кортеж Аулиса Ярвинина. Последнее, что Аулис увидел в своей жизни, это развалившийся на две части грузовик, посередине которого стояла фигура пришельца. Затем короткий взмах клинка, и его тело тоже разделилось на две вертикальные части. Министра обороны Италии прикончили в его кабинете, предварительно пройдя через все здание и убив по пути десятки высших офицеров, заодно нарушив коммуникации, не позволив отправить сигнал тревоги. В Испании портал открылся прямо на заседании правительства, и страна мигом лишилась большей части чиновников. Эльфу даже пришлось ускориться, чтобы успеть убить толпу из пары сотен человек, ринувшихся к выходу. Часть из них погибла в давке от своих же товарищей, единицы из них успели открыть портал, сбежав в локации. Но в итоге все равно, никто из оставшихся не убежал. Заседание парламента в этот раз было досрочно прекращено. В странах Большой Тройки, Франции, Германии и Великобритании, тоже прокатилась волна убийств. Таинственный пришелец навестил в основном оппозиционных лидеров, мешающих планам уважаемых людей. Но для конспирации, по просьбе заговорщиков, составлявших списки на устранение, прошелся и по полезным исполнителям. Как говорится, большая игра требует крови, и кому-то просто не повезло. В Японии отряд телохранителей императора, вооруженный катанами, попробовал дать отпор эльфу. Он сначала, заинтересовавшийся людьми, сражающимися в ближнем бою, пару минут поиграл в фехтование, но недостаточные физические характеристики не позволили составить ему достаточную конкуренцию, и живущее уже тысячи лет существо быстро потеряло к этому интерес. В несколько ударов он закончил затянувшуюся схватку, прошел в покой императора и уставился на человека, в этот самый момент делающего себе сеппуку. «Никто не смеет касаться императора Японии», — проговорил мужчина, глядя в глаза пришедшему убийце, и дернул ритуальный вакидзаси вертикально вверх. «Я не доставлю тебе эту честь!» Эльф только пожал плечами на поступок человека, облегчившего ему работу, и, развернувшись, отправился обратно в портал к следующей цели, оставив императора умирать в муках. В Китае стало немного сложнее. Паника уже начала распространяться по миру, и лидера коммунистической партии охраняли одни из лучших бойцов, вооруженных как огнестрельной техникой, так и лучшими артефактами, добытыми из порталов. К сожалению, лидеры общекитайского рейтинга отсутствовали, в данный момент зачищая локации, либо просто находились слишком далеко, чтобы успеть прибыть в Пекин. Поэтому председателя Ким в основном окружили техникой, выставив ее в параноидальный режим. В открывшийся портал от моментально среагировавших людей и роботов, в последнее время все чаще начавших использоваться в Поднебесной, полетели десятки гранат и реактивных снарядов от гранатометов. Его окрестности тут же начали заливать быстро твердеющей пеной, и десятки бросившихся людей стали возводить баррикады, перекрывая выход. Несколько минут ничего не происходило, и они даже начали робко переглядываться, думая, что отбили нападение. Но выкатившаяся из портала небольшая бомба быстро исправила ситуацию. Сильнейший взрыв уничтожил несколько сотен метров пространства, аннигилировав все в этом радиусе. Правительственный сектор Китая за одну секунду прекратил свое существование, заодно оставив страну с двухмиллиардным населением без управления. Спешно восстанавливаемый Белый дом, символ величия Америки, тоже стал точкой интереса пришельца. Переход открылся внутри здания, и он, ведомый интерфейсом интегрированного в суперкомпьютер помощника, направился в овальный кабинет. В устройство были предварительно загружены планы зданий, которыми любезно поделились заговорщики, поэтому проблем с нахождением цели у него не возникло. Полное досье и фотография, чтобы ненароком не перепутать. Не то чтобы не стояло цели по минимизации жертв. На это всем было плевать. Просто нужно было устранить конкретных людей, желательно с гарантией. Лениво размахивая клинком, отбивая пули вооруженных людей, эльф шел по широким коридорам. Скептически взглянул на перегородившую путь тройку людей. Огромного трехметрового здоровяка, всего бугрящегося мышцами, металлическую статую в форме человека и еще одного, выглядящего как самый обычный представитель вида, пусть и в военной форме. Элитная тройка из числа морских котиков, недавно захватившая крейсер ящеров, теперь числилась в личной охране Лью Колсона. Джейкоб взревел, ударил себя кулаком по голой груди и первый рванул в атаку, выгадывая время товарищам. Джулиан текуче переместился чуть правее, и из его металлической руки вылетел шип, полетевший в голову пришельцу. Маркус, держащийся за спиной трехметрового человека, проскочил у него под ногами, одновременно с ним нанося удар снизу. Спаянная тройка, с легкостью зачищающая даже самые сложные порталы, подгадала время так, чтобы все три удара должны были одновременно попасть по эльфу. Вот только что-то пошло не так. Вроде бы легкий удар ногой от довольно худощаво выглядящего эльфа вбил человека в мраморный пол резиденции, пробив его тело насквозь. Трехметрового здоровяка разделило на две половины, и он чудом успел наклонить голову в сторону, спасая мозг от повреждений, которые он точно не сумел бы отрегенерировать, а металлический шип был пойман и отправлен обратно с такой силой, что мгновенно преодолел пространство и пронзил Джулиана. Больше не обращая внимания на трех супергероев, находящихся на грани смерти, он двинулся дальше, к кабинету президента. «Попробуй заблокируй это, тварь!» Лью Колсон, ждущий момента, когда откроется дверь, пафосно произнес фразу и выстрелил из своего пистолета. Артефактное оружие, способное проделать дыру в корабельной броне, в доли секунды преодолело расстояние до пришельца, но он шестым чувством, уловив опасность, не стал блокировать его. И уж тем более отбивать, а просто сместился в сторону, пропуская атаку мимо. Пуля унеслась дальше по коридору, пробивая десятки стен на своем пути. И он удивленно присвистнул, оценив ее разрушительный потенциал. Став чуть серьезней, в один слитный прыжок оказался возле бывшего журналиста и рубанул клинком наискось, резко передумав играть с добычей. За миллисекунду до того, как оружие коснулось его кожи, Лью Колсон исчез с легким хлопком, заставив эльфа провалиться при атаке. Убийца, не ожидавший этого, выпрямился, осмотрелся по сторонам, словно ожидая, что его противник сейчас выскочит из угла, но так и не дождавшись, перевел взгляд на свой меч, с которого вниз на пол планировала тонкая полоска ткани со срубленной рубашки человека. Он хмыкнул, оценив артефакт, позволивший спастись от неминуемой смерти, и отправился обратно в портал. Была еще одна важная цель, про которую ему говорили, что она будет самой сложной из всех. Когда он проходил мимо вбитого в пол человека, в чем теле была приличных размеров дыра, то тот потянул руку, схватил его за лодыжку и, кашляя кровью, произнес: «Зря ты сюда сунулся, ушастый. Здесь же и сдохнешь». Несколько гранат, вытащенных им из инвентаря, взорвались, но не нанесли ни малейшего вреда эльфу. Тонкая пленка, на миг проявившаяся вокруг всего тела, защитила от осколков. Лезвие его меча сверкнуло в свете ламп, и осеченная кисть, посмевшая схватиться за его ногу, кувыркаясь, полетела в сторону. Только через 20 минут после того, как вторженец ушел, три элитных бойца слегка пришли в себя. Достаточно для того, чтобы суметь двинуться с места. Быстрее всего восстановился Маркус. Его феноменальная регенерация, позволяющая отращивать даже утраченные конечности, справилась с последствиями взрыва гранат, и он первый пришел в себя, тут же начав помогать товарищам. Чуть позже очнулся Джулиан, просто поглотивший кусок металла в голове. Хуже всего пришлось здоровяку, не обладавшему настолько впечатляющей регенерацией, как два других его товарища. Он потерял много крови, раны зарубцевались. Он фактически стал калекой, от которого осталась только половина тела, не умирающая лишь из-за предельной живучести. «Держись, брат, сейчас мы тебе поможем. Только не умирай, и главное, не отменяй навык, иначе точно сдохнешь». Его коллеги, сначала убедившись в том, что цель, которую они должны были защитить, жива и находится в совершенно секретном и безопасном месте, подхватили его тело, открыли портал и ушли в локацию, восстанавливать боеспособность.